1570, 27 апреля. Хочу, чтобы вы поняли, что ваше шествие по Тибету протекает необычно удачно, могли быть большие опасности. Кто говорил об уставе Агни-йоги? Я говорил, завет трех владык. Кто воскликнул, бедная Елена Ивановна? Мне казалось, Радна? Да, Радна беспокоится. Кто толкнул Фуяму в спину во время беседы с владыкой? Моя рука, ибо толкнул к подвижности. Но почему владыка не дотронулся и до меня? Ибо берегу всеми моими лучами. 1571, 1 мая. Все хорошо. Дикие псы машут хвостами. Мне стыдно за мою грубость с людьми, но это понятно, ибо с дикими псами нужно говорить их языком. Ночь на 2 мая. Видение трех больших пучков нервов с небольшими язычками пламени, но, тем не менее, это пламя зажгло находящуюся вблизи серебристую ткань, и тут же услышала свой голос, говоривший: «Юренька, посмотри, как легко зажечь пожар!» Видение своего Терафима. Лик большого размера, бело-серебристый, почти прозрачный, и какая-то белая серебристая ткань струилась поверх темных волос. Ночь на 3-е, много темных точек. 1572, 3 мая. Когда наступит указанный срок для приближения энергий? В 40-х годах, но дайте свободу воли, ибо книга выйдет скоро. Что означает видение покрытого Терафима? Через него покрывали притоком энергии. Каким образом демонстрировала я Юрию возгорание центров? На фантомах. Ночь на 4 мая. С вечера много серебряных точек, утром темные. В ночь на 5 мая было видение отложения империла. На золотистом светящемся поле прозрачные пузырьки, обведенные темным ободком. 1573, 5 мая. Отложение империла было показано сегодня. Но почему оно имело такой золотистый цвет? Ибо сильное увеличение дает золотистый цвет. Можно описать, как представился вид империла. Теперь, конечно, учитель знает о печальной судьбе Тибета. Не забудем, что наша школа в Кампа-Дзонге была прекращена ламами. Теперь же ламы не осознали нашу весть. Пора показать сущность ламства. Можно ожидать смятения в среде лам. Пусть Фуяма, орден Будды побеждающего, возложит на Майтрею в Гуме. Имею еще показать подробности Тибета, но прошу видеть их совершенно спокойно. Все они волновать не могут, ибо ваш проход необычно удачен. Никто не прошел этим путем из Урги. Могу назвать это кесаревым сечением ламаизма для спасения зерна Будды. Довольно. Сегодня я так призывала Светика, слышала свой голос. Призывала его ближе к нам. Хочу видеть его в первых рядах. 1574, 7 мая. Была ли Блаватская Агни-йогом? Несознательно. Не понимаю, почему я могу называться матерью Агни-йоги. Но теперь йога получила форму, и давно ты обещала принести себя ей. Ночь на 8 мая. Сон. Аппарат, похожий на моторную лодку, в нем учитель. И я несемся со страшной быстротой по водной поверхности. Я сижу на носу аппарата у самого двигателя и привожу его в движение. Прошу учителя, сидящего на корме, помочь мне дать лодке верное направление. Временами наша лодка ныряет и идет под огромными ледяными полями, наблюдая строение льдин и молочную прозрачность их в тонких слоях. От носа нашего аппарата тянутся как бы два толстых перевитых каната или провода, они теряются в пространстве. Ночь на 9 мая. Сон. Учитель поручил мне осмотреть окаменелых животных, застигнутых водою в недрах земли. Иду под водою, на этот раз одна. На дне океана встречаю много рифов кораллово-желтого цвета, и все они очень источены в основании. На некоторых висят окаменелые растения и корни деревьев. Спускаюсь ниже, и нахожу множество окаменелых животных со скаленными зубами, все они в различных положениях, как их застигла хлынувшая вода, все они принадлежали к породе хорьков, ласок или горностаев. 1575, 9 мая. Мне казалось, я была с учителем, со мною. Мы сидели как бы в лодке, ибо можно употреблять видимость астрального аппарата. Я сидела у двигателя и приводила его в движение. Именно так. Что означают эти длинные канаты? Провода с нашими станциями. Какие недра посетила сегодня ночью? Недра Индийского океана. Но я была одна? Да, ибо прошла первую ступень погружения. Учитель дал мне поручение осмотреть окаменелых животных и изъеденные недра земли. Да. Ночь на 10 мая. Видение трех выезжающих на конях тибетцев, либо монголов-оборванцев, в серых халатах и ружьями за плечами, услышала. Это еще что? 1576, 11 мая. Очень удачно идете по Тибету, кроме холода, надеюсь, тепло не причинит вреда, пора забыть о свойствах сотрудников, прошу. Каких животных видел я в Индийском океане? Подземные животные, застигнутые в норе. Где неслись мы под льдинами? Учебная прогулка в Ледовитом океане. Утро. Вчера вам удалось укрыться, но не совсем. Ночь на 13 мая. Первое. Китайский храм где-то на острове, со множеством алтарей. При моем приближении лампады, стоявшие, ярко вспыхнули и осветили все стены храма. Второе. Посещение детского приюта.